Глава 8. Специалист по катастрофам. Ночи в раскаленном вагоне. Деревня отказалась за даром отдавать хлеб большевикам. Кулаки, то есть самые умелые земледельцы, начали прятать добытый трудом и потом хлеб. Ленин организует комитеты бедноты. Самые ленивые, озлобленные крестьяне получают власть. Из города в деревню посылаются вооруженные отряды рабочих. Вместе с беднотой они должны отобрать хлеб у кулаков. Но продовольственные отряды хлеба доставали мало, зато быстро превращались в пьяные банды грабителей. Петроград и Москва погибали от голода, и, отправив на фронт Троцкого, Ленин отправляет за хлебом вторую свою надежду — Кобу. 29 мая Коба назначен руководителем продовольственной комиссии на юге России. Он отправляется в Царицын, важнейший форпост большевиков на юге, откуда слабым ручейком продолжает течь хлеб с Северного Кавказа. Коба должен превратить этот ручеек в поток. Из воспоминаний Федора Аллилуева. «В 1918 году товарищ Сталин сказал мне: «Иди ко мне работать секретарем наркома». Весь аппарат товарища Сталина в то время составляли секретарь, я и машинистка, моя сестра. И вот в самом конце мая наркомат опустел. Вся троица начала готовиться к путешествию. Аллилуев. Иосиф Виссарионович предупредил меня об отъезде в Царицын всего за пару дней. Я привык ему повиноваться, не рассуждая. 4 июня на Казанском вокзале, забитом мешочниками и полуголодными беспризорными детьми, появились трое — девушка, высокий молодой человек и маленький грузин средних лет. Троицу сопровождал отряд красноармейцев. Только после длительной перепалки Кобы с начальником вокзала и дежурным, несмотря на предписание совнаркома и грозный мандат, им был предоставлен поезд. Что делать? Мало кому был известен тогда Коба. Нерешительно останавливаясь у каждого семафора, состав взял курс на Кисловодск. Все трое собрались в салон-вагоне. Он принадлежал прежде звезде цыганского романса Вяльцевой и был весьма игриво обит небесно-голубым шелком. В мае 1918 года весь юг страны был охвачен безумием хаоса, так что вряд ли путешественники могли быть уверены, что непременно увидят Царицын. Немцы продолжали медленное наступление. На подступах к городу действовали восставшие казаки генерала Краснова, и отряды анархистов с черными знаменами появлялись у стен Царицына. Они то дрались с немцами, то поворачивались против советов. Среди горских племен царило постоянное возбуждение, и никто не знал, чем оно закончится. Поезд мог быть захвачен и немцами, и казаками, и анархистами, кем он только не мог быть захвачен. Коба ночевал в салон-вагоне, брат и сестра в отдельных купе. На юг шла единственная дорога, забитая воинскими эшелонами. Поезд двигался еле-еле. На каждой станции начальники жаловались. «Вчера путь казаки разобрали», — вспоминал Федор Аллилуев. Коба понимал, надо торопиться. Времени в обрез, и, кроме того, с каждой задержкой увеличивается вероятность нападения. По ночам затемненный поезд проскакивал станции или прятался на запасных путях. Станции темные, грязные, на платформах, пьяные крики солдат, звуки гармоник, а чаще выстрелов. Разгулялась Русь. Но поезд сможет за себя постоять. В вагонах отряд Кобы в 400 человек, среди них гвардейцы революции, латышские стрелки. Ленин отправил Кобу на юг с самыми широкими полномочиями. Федор Аллилуев. В пути получили телеграмму Орджоникидзе. В Царицыне восстал анархист Петренко. Власти попытались эвакуировать из города золотой запас и ценности, изъятые из сейфа буржуазии. Этот эшелон с золотом и поджидал отряд Петренко, пустив навстречу ему порожние вагоны. Поезда столкнулись, убитые, раненые, кровь, стоны. Залегшая у полотна банда ворвалась в эшелон. Забрав деньги, они, как положено в те времена, устроили митинг с пламенными речами о революции среди трупов и горящих вагонов. Митинг постановил: деньги народные и принадлежат народу. Начали делить золотые монеты, прятать их под грязные портянки. Попутно стаскивали сапоги с убитых и достреливали оставшихся в живых. За этим занятием они и были застигнуты бронепоездом Орджоникидзе, окружены и тотчас сдались. Но в ту же ночь остатки бандитов во главе с Петренко и знаменитой атаманшей Марусей ворвались в город. Маруся, Мария Никифорова, была воспитанницей Смольного института. Теперь вместо томных подруг эту кокаинистку в белой черкеске и лохматой папахе, безумную в похоти и жестокости, окружала пьяная голытьба. Но и на этот раз бандитов постигла неудача. Атаманшу Марусю расстреляли прямо на улице. Вскоре получили вторую телеграмму от Серго: «Петренко пойман и расстрелян», — писал Федор Аллилуев. Такова была обстановка в городе накануне приезда Кобы. Федор Аллилуев. К утру 6 июня начались бесконечные пути вокруг Царицына, забитые составами. Возникает грязно-белое здание Царицынского вокзала. За обедом в гостинице я мог убедиться в продовольственном благополучии города. Еще три дня назад Сталин угощал нас своим наркомовским обедом — суп из воблы с кусочком черного хлеба. Здесь за 1,5 рубля — первоклассный обед. Край задыхался от изобилия хлеба. Как привезти его из глубинки в Царицын? И как переправить в Москву? Коба начинает решать проблемы революционно, с расстрелов. Так он внушает уважение к своим решениям, расстреливает всех, кто замешан в спекуляции и контрреволюции. Или, может быть, замешан. Ни дня не проходит без расстрелов в местной ЧК, писал Анри Барбюс, французский литератор, восторженный почитатель Сталина. Город представлял собой безумную смесь всех течений, порожденных революцией. Здесь собрались и эсеры, и анархисты, и монархисты, так что расстреливать было кого. По ночам заводили грузовики, чтобы заглушать выстрелы и крики. Трупы расстрелянных сваливали в мешки и хранили при лунном свете. Под утро родственники уже копошились у могил, разрывали свежие ямы, искали близких. В эти дни Коба приказал расстрелять по подозрению в заговоре инженера Алексеева. Его мать была известной революционеркой-народницей. Ленину сообщили об аресте, и он телеграфировал привести Алексеева в Москву. Но Коба не меняет своих решений, его слово должно быть законом. Вместе с Алексеевым были расстреляны двое сыновей, мальчики 16 и 14 лет. Валентинов писал: Сталин объявил солдатам, не хотевшим в них стрелять, что это дети белогвардейского генерала Алексеева. Этого было достаточно. Расстреляли. Вскоре Коба телеграфирует Ленину: несмотря на неразбериху во всех сферах хозяйственной жизни, все же можно навести порядок. Через неделю отправим в Москву около 1 000 000 пудов. Все это время Коба живет и работает в вагоне. Вагон в течение 2,5 месяцев был боевым штабом. 40 градусов жары, и вагон накаляется, как жаровня. Крышей ночью хранит свое тепло. В вагоне неизвестно, что такое прохлада, — писал Федор Аллилуев. После расстрельных ночей в пылающем жарой вагоне все и случилось. Юная секретарша Надя Аллилуева после Царицына стала женой Кобы. Это было время революции. Они не нуждались в официальных церемониях. Они попросту объявили себя мужем и женой.